Общий сбор я назначил на 9 утра, поэтому проснулся в 8:30, принял душ, поел с генералом из своих запасов пирожков и, покинув башню, пока еще по пустырю, направились на городскую площадь. Все должны собраться, кого мы вчера освободили, включая малышей. Пройдя за черту города, я крутил голову, изучая то, что у нас получилось. Двери больницы были открыты, там уже шуршали лекари и ученики-бытовики, подготавливая здание к работе и приему будущих пациентов. Уже несколько палат было готово, не то чтобы они были нужны, магия творит чудеса. Просто где-то же надо пока располагаться лекарем, да и медкарточки требуется завести на всех жителей столицы. Вот им и отдал больницу. Гаша там теперь был главврачом и руководил всеми работами, требовательно покрикивая на строителей бытовиков. У входа стояли две санитарные военные таблетки с красными крестами. Так сказать, скорая помощь столицы. Пока эта служба еще организовывалась, но во внутреннем дворе больницы я планировал разместить еще вертолетную площадку, чтобы можно было и окрестности держать под контролем. Все же вокруг столицы и деревни в будущем появятся. По пути нас догнал Мик, судя по его чумелому виду, он так и не ложился. «Обмывал квартиру?» – спросил я у него. «Не без этого. Собрались одним подъездом у меня в квартире», – согласился он и ожесточенно потер лицо, разгоняя сонную одурь. К тому же мне дали трехкомнатную квартиру с санузлом и кухней. Мебель только на кухне была, а я не бытовик. Пришлось Олесю со второго этажа просить поспособствовать. «Бывает», — усмехнулся я. «Кстати, что скажешь о новичках?» «Совместные схватки покажут, пока непонятно, чужие люди. В бою сразу видно, кто есть кто. Пораньше бы их через драки прогнать, пока у них в крови жажда мести бушует. Это поможет им психологически быстро восстановиться. Что вы надумали насчет тех 30 изувеченных детей?» «Восстановлю», — коротко ответил я. «Гаша уже готовит круг целителя. Надеюсь, не напортачит, все-таки впервые делает, да еще и по конспекту». Насчет покалеченных детей Мик не оговорился. Из всего количества освобожденных 10%, пройдя через пытки святош, потеряли ту или иную часть тела. Их действительно было чуть больше 30. Перед тем, как отправиться на Элио, я решил восстановить их. Процедура, в принципе, недолгая, а заставлять ждать детей не хотелось. Им уже сообщили, что их вылечат, так что они очень ждали этого. Пока мы шли по улице, я видел, что из многих дымовых труб тянулся дымок. Кто завтрак себе готовил, кто прогревал квартиру, в каждой было свое обособленное отопление, магическое. Зарядка накопителей, естественно, была на хозяевах, если они одаренные. Но тут все такие, кроме генерала с женой. В трактирах и гостиницах начали готовить обеды, там завтраками уже откормили. Одна знала свое дело и руководила в городе железной рукой. Не зря она у меня замом по тылу была, это как раз основная специфика ее работы. Когда стали видны площади, выстраивающиеся на ней новички под присмотром моих старичков, Мик вдруг немного отстраненным тоном сказал: «Учитель, а вы знаете, что две ученицы у вас беременные?» «Одна и Инга», — кивнул я. «Одна от Эриха, Инга от тебя». «Вы знаете?» — изумленно спросил тот. «Конечно. Как магия вернулась, я сразу просканировал вас. Не забудь, у нас была общая клятва учитель-ученик. Я все о вас знаю, особенности этого плетения. Вы не сердитесь?» «С чего это мне сердиться?» – удивился я. «Девчатам полезно пару раз родить. Будут знать, что это такое. Тем более обе девушки станут отличными мамами. Ты к чему ведешь этот разговор?» «Я хочу жить вместе с Ингой и Эрих с Одной, только мы боялись сказать». «Доживите. Я даю вам такое разрешение, если оно вам так необходимо. Хотя вы первые ласточки, нужно побыстрее мэрию запускать, чтобы браки оформляли. Ты ведь женишься на Инге?» «Конечно». «Значит, скоро будут свадьбы. Это хорошо. Первые свадьбы в этом обновленном мире». Когда мы вышли на площадь, Мик даже поморщился и прикрыл рукой глаза. Весь ряд новичков буквально полыхал магией в истинном зрении. Хорошо мы и те гостиницы, трактиры, куда их поселили, оборудовали обычной мебелью, а не магической. Детских сеток-то у них нет, а без них они все амулеты и бытовые магические приборы расстроят до уничтожения. Иначе заснул бы такой ученик на магической кровати, а утром проснулся бы на полу, его мана, вырывающаяся из его ауры и не сдерживаемая ничем, развеяла бы бытовое заклинание. Видимо, Мик думал о том же, так как спросил. Они свои маны и амулет обучения не уничтожат? Даже не расстроят, это уже серьезная работа в артефакторике, там защита как раз на подобный случай стоит, поэтому сможешь учить спокойно, ответил я и встал у фонтана, разглядывая новичков. Рядом со мной стояли те, на плечи которых и легла вся тяжесть встречи новичков, их приема, заселения, а также управления. Все смотрели на меня, и новички, и старички. На площади было больше 400 человек, а я встал на край мраморной чаши фонтана и, усилив магией свой голос, сказал: «Здравствуйте, магически одаренные дети. Я архимаг граф Арни Киссон. Именно мои люди и солдаты по моему личному приказу освободили вас из хищных лап ваших мучителей. Мы вас спасли и вывезли из того мира. У вас было время подумать и принять решение, оставаться с нами или вернуться в свой мир, потеряв дар. Я могу лишить желающих этого небесного дара, не все готовы принять его. Вчера около 20 освобожденных детей согласились пройти процедуру лишения и вернулись в свой мир, они стали обычными людьми. Еще есть возможность отправить вас в другой мир, там маги в почете. Выбор за вами. Вы просили взять вас под свою руку, понимая, что только здесь вы будете среди своих и почувствуете себя по-настоящему дома. Я обдумал вашу просьбу и решил вас принять. Те, кто согласны стать моими учениками, прошу сделать шаг вперед. Кто желает остаться в моем мире на правах свободного гражданина и лишиться дара, поднимите руку. Вам всегда найдут дело по душе. Руки подняли 11 человек, остальные шагнули вперед. Осмотрев строй, я сказал: «Те, кто решил остаться здесь жить на правах простых граждан, прошу пройти к зданию мэрии. Это вон то серое здание со скульптурами рядом с замком. Остальных прошу встать на одно колено, приготовившись к принятию клятвы учитель-ученик. От вас требуется только желание». Эта процедура была манозатратной, но за 10 минут мы ее прошли, и все новички от мала до велика вступили в строй моих учеников. Потом я прошел к тем 11 и спокойно и безвозвратно лишил их дара, передав в руки Одни. Та определит, кто чем захочет заняться, организует помощь на первое время. Часть были 10-11 лет, остальные не намного старше, поэтому, скорее всего, их устроят помощниками на разные работы, пока они не подрастут. Совершеннолетними в моем мире будут становиться 16 лет. Они смогут с этих лет начать зарабатывать себе на жизнь и копить на светлое будущее. О, денег-то у меня пока нет. Нужно придумать денежную единицу своего мира и начеканить ее в достаточных количествах. Блин, ну вот надо мне это было, свой мир, своя академия. Эх, взвалил тяжкий груз на плечи, придется тянуть его до конца. Я направился за ратушу на пустырь, где будут раскинут парк с многочисленными дорожками, беседками и парой фонтанов. Может, даже статую себе любимому поставлю в центре. Но сейчас я шел по другому важному делу. Гаша нарисовал пентаграмму для инициации плетения из круга целителей. Я собирался одним заклинанием восстановить более 30 серьезно покалеченных детей. Они были уже здесь. Более того, все новички тоже поспешили к пентаграмме. Это плетение круга целителей таково, что даже способно лечить души. В теории. Но я надеялся, что оно сработает. Проверив работу Гаши, похвалил его. Почти все правильно, лишь в двух местах напутал. Зеркально нарисовал плетение, пришлось исправлять. Наконец я запустил плетение, напитал его маной и дал прорваться наружу, осветив всех нестерпимо слепящим белым целительским светом. Когда тот померк, стало хорошо видно, что все 30 детей были полностью восстановлены, только очень худы. Одна подготовила нескольких ребят с продовольствием, так что восстановленных детей сразу же начали кормить. Те жадно ели, хватая все подряд. Гаша остался прибраться, а я направился обратно на площадь. Все важные дела я взвалил на плечи остающихся здесь учеников. Часть должны готовить новичков к будущим схваткам, сформировав боевые подразделения. Часть продолжит работать с городом, приводя его в обжитой вид. Тут еще много кого можно заселить. Генерал за ними присмотрит, у него тоже дел хватает. Через 2-3 дня он поведет несколько боевых групп на Элио, и сейчас он будет присматривать кандидатов из тех добровольцев, жаждущих идти с ним. Кроме этого, десантники, которым мы дали обещание на участие, присоединятся к нам, временно уйдя под руку генерала. В подобных зачистках может быть только один командир, от помощи отказываться не стоит. Забрав двух големов, ротмистра и корнета, я перешел в мир Элио, в тот город, который все же был назван Эдемом. Меня встретили, даже обрадовались, что я появился, раньше ждали, после чего я развернул баул, и мы с генералом и тройкой его людей облетели на катере часть континента. В 20 мест я поставил маяки и якоря. Генерал одобрил появление тут анклавов переселенцев, удобные места для начала заселения окрестностей. Виделись 10 поселений аборигенов, жили те в старых домах небольших прибрежных деревушек. На берег были вытащены лодки и баркасы. В глубине континента аборигены практически не встречались. Было несколько одичавших племен, но нас они не заинтересовали. «Мало их тут совсем, мешать не будут», — решил генерал. «Это точно», — согласился я. Также мы побывали в столице, вернее, над ней. Даже заметили одну из кошек. «Не вижу ничего серьезного», — изучив снимок мутанта на планшете, сказал генерал. «Завтра отправлю одну роту на броне, пусть устроят охоту на этих тварей». «А вот этого я вам, товарищ генерал, категорически не советую делать. Как отправить ее, так и сможете попрощаться, не вернуться». Эти мутанты как раз и созданы для войны. Они потеряют пяток своих коллег и научат вас убивать и даже вскрывать броню. Без шансов. Нужно к каждому мутанту находить свой подход. В первый раз лучше всего, конечно, на броне, как вы и говорили. Если удастся уничтожить с десяток, это крупная победа. Но до темноты рота должна вернуться в расположение, покинув столицу. Иначе их там за ночь схарчат. В следующий раз послать пяток снайперов с крупнокалиберными винтовками и какой-нибудь приманкой для выманивания из укрытий. Можно отловить зверя в поле или в лесу и привязать на веревке в удобном месте. Подстрелят еще 5-6 и смогут вернуться в расположение. Вообще счастье. Вот так, чтобы мутанты не успевали адаптироваться к ведению боевых действий, вы должны их уничтожать. В принципе, за пару недель это вполне реально. Их там чуть больше сотни. Выйти из города они не могут, программный запрет. Вот и получается, что или вы их, или они вас. Но как их победить, я вам подсказал. А магии? Бесполезно. Их как раз и создавали, чтобы убивать магов. Не действует она на них, так что зачищать только так, как я говорил. Послушайте советов профессионалов в своем деле, дольше проживете. Катер как раз был над Эдемом и, на миг зависнув, опустился у дороги на въезде в город, где уже находился блокпост с БМП, окруженный мешками с песком. Рядом стоял закрытый, но не убранный баул, из которого я ранее выгнал катер. Так что, как только пассажиры покинули салон, я дистанционно открыл баул, завел в него судно и вышел наружу. «Уже уходите?» – поинтересовался генерал, с интересом наблюдая, как я сворачиваю баул хранилища. «Да, у меня через час подписание договоров на продажу этого континента вашему правительству. Опаздывать никак нельзя». «А что насчет порталов?» «Пока сам буду переводить небольшими партиями. Сразу пару миллионов не переведешь. Не справится вам с таким потоком. А потом, когда у меня будет время, сделаю порталы. Их нужно 2 на каждый мир, причем на создание одного у меня уйдет не меньше 2 месяцев. Так что сами подсчитайте, когда сюда пойдут серьезные потоки грузов и людей». «Похоже, не скоро». Вы даже не представляете, насколько не скоро. Через 1/2, не раньше. Убрав баул, я собрал портал, и мы с моими големами-телохранителями перешли в мир зеркальной земли, как я его пометил в своем каталоге нумерации миров. Метка якорь была у вертолетной площадки на территории Кремля. Нас быстро обнаружили и сопроводили в здание администрации президента. Там нас уже ждали. После взаимных приветствий мы сразу перешли к обсуждению договоров, которые я очень внимательно читал. Несколько пунктов договора о продаже земли пришлось переписать, пока он меня не удовлетворил. Вот договор по порталам нужно было почти весь переписывать. Я сразу сказал, что в указанные в нем сроки построить порталы не успею, да и не собираюсь на это тратить свои материалы, у меня их и так немного. Так что переписывали этот договор несколько раз, пока я не дал согласия и не подписал его. После этого была долгая процедура принятия оплаты за проданный континент. Как вы думаете, возможно осмотреть каждый камень из 5 тонн и определить в нем дефекты за 20 минут? Нет? А я сделал. У меня ведь амулеты сканирования были, так что я несколько раз сканировал ящики, зарывался в них по локоть и вытаскивал камни, имеющие дефекты. Не то чтобы они мешали, но принципиально. Так что килограмм плохих камней мне поменяли на хорошие. После чего я подтвердил получение оплаты. Так как время стремительно улетучивалось, сразу из Москвы на персональном вертолете президента меня отправили в подмосковный военный городок, где ждали первые 5000 переселенцев. Всего их было 3, в разных местах, но недалеко друг от друга. По прибытии я сразу же развил активную деятельность, развернул 3 баула и велел загонять в них все, что они берут с собой, кроме живых существ, иначе баул не закроется. Пока здесь готовились и набивали баулы до потолка, я им так посоветовал, чтобы взять побольше, мы вылетели в другой военный городок. Там я также развернул 3 пустых баула, и мы полетели в 3-е место, где я развернул 4 баула. Всего у меня их 10 было в запасе. Вот так, пока я наворачивал круги, развозя баулы под погрузки, а ведь на это тоже немало времени уходит, первая партия своей загрузила и ожидала меня. Правда, прилетел я с опозданием, не понравилось на вертолете летать. Хоть он и президентский, но слишком часто заправлять приходится. Вон, катера куда комфортабельнее, да еще полной заправки на месяц активного эксплуатирования хватает. Так что во время второй заправки я прямо на аэродроме развернул баул, выгнал катер и, забрав хранилище, умчался к первой 5-ке тысяч переселенцев. Там было достаточно торжественно. Даже ленточку перерезали перед порталом. Премьер-министр был, он и резал. Только после этого пошли первые переселенцы. Сначала тяжелогруженные солдаты пехотного батальона. Последние даже миномет катили. Не сами, у них ослы были невысокие лохматые лошадки. Место отправки, естественно, выбирал не я, да и не ветреный. По прибытии я передал все материалы, собранные генералом-президенту, тот уже своим людям. Они изучили орбитальные снимки, сделанные нами с катеров, потом прочитали отчет генерала и выбрали три места для создания анклавов. Одно – город Ижен, место действительно удобное, другое – дальше по побережью на 400 километров ближе к экватору. Третье – в центре континента, рядом с огромным пресным озером вроде Байкала. Все три выхода у брошенных городов, там, где я поставил метки якоря. Их на континенте всего-то и было два десятка, так что особо выбор невелик. Но мы выбирали самые удачные места, поэтому для анклавов они подходили идеально. Что ни говори, послали искать территории для будущих поселений кого надо, Ветреный свое дело знал. После батальона пошли уже и будущие жители. Причем мне не соврали, действительно подбирали по одному. Были представители администрации анклава, ему подчинялись все военные, 30 полицейских, которые тоже с семьями ушли в портал, врачи, строители, горожане. Да все. Эта первая партия шла к тому озеру, в основном она была рассчитана на пустынные степи, а так пришлось к ним экстренно приписывать десяток рыбачьих семей, да и в баул мне запихнули два речных баркаса с сетями. Надеюсь, они в этом озере не пойдут ко дну. Когда я ставил метки, там шторм был, волны впечатляли. Пожав руку премьеру, я прошел в портал за переселенцами. Метка находилась в поле, в полукилометре от первых домов довольно приличного городка, на глаз 1000 на 20 жителей. Большая часть переселенцев была здесь, в поле, а среди домов мелькали спины идущих цепью солдат, осматривавших брошенный город. После моего перехода ко мне сразу заспешило трое. Крупный мужчина с брюшком, местный губернатор, который пока еще не знал площади своих земель, мэр этого города и майор, командир батальона. «Нужно немедленно разворачивать ваши склады», — сказал губернатор. «Вы можете это сделать?» «Покажете, где разверну», — пожал я плечами. «С разгрузкой можете не торопиться. Завтра утром приду за складами и заберу. На следующей неделе меня не ждите. Дней через 8 загляну, подготовьте списки необходимого, чтобы получить следующие партии». «Хорошо, склады, пожалуйста, ставьте здесь, линии у старой дороги». Когда я развернул баулы, к моему удивлению выгнали не бронетехнику, была и она, а простую вышку с люлькой. Туда залез сержант с биноклем и рацией, его подняли на максимальную высоту. «Подумали», — удивился я, — «уважаю». «А то», — ухмыльнулся, сверкнув белыми жемчужными зубами губернатор. «Сюда ведь кого отбирали? Те, кто в том мире ужиться не смог, кто устал и хотел разнообразия. Треть омоложенных старичков имеется, так что мы здесь на месте. Сейчас палаточный лагерь разобьем, а завтра вплотную займемся городом. Вечер скоро, это бы успеть. Вон кухни армейские только выгонять начали. Ладно, я распорядился дрова приготовить. А где их тут искать? Степи кругом до озера, у которого противоположного берега не видно. Вон там, в 3 километрах пласт угля, близко к поверхности выходит. Шахту неглубоко копать придется, 20 метров. Зато травы полно. Для ваших лошадок, ослов, коров и овец раздолье. «У нас еще и козы есть», — рассеянно ответил губернатор. «Пара шахтеров имеется, разберемся. Поехали, прокатимся, покажешь, где уголь, а потом отправляйся дальше. Мы же не одни сегодня переходим». «Это точно». Из одного баула выгнали командирский уазик. Мы в него сели, покатили вглубь степи. Там я вышел, указал пальцем, где ближе всего выходит уголь, и в это место достаточно глубоко забили кол с тряпицы наверху. Губернатор собирался пригнать сюда экскаватор, чтобы тот верхний слой снял. А дальше пусть шахтеры им уголь добывают. Полезно иметь амулет с плетением глаз, с дополнительной возможностью сканирования поверхности земных недр. Кстати, губернатор сразу же написал небольшой список, что им нужно со следующей партии груза. И одно из них было оборудование для угольных шахт. Потом меня увезли обратно. И я с телохранителями перешел сразу в городок, где ждала вторая группа. Пока проходила у портала торжественная церемония, премьер уже был тут, я свернул все три баула и снова пошел в переход. Выходили на побережье ниже Эдема на 400 километров. Когда прошел последний переселенец, я снова пожал руку премьеру и почувствовал, что он крепко меня держит. «Разрешишь прогуляться с тобой в тот мир и обратно?» – не ослабляя кисть, спросил он. «Да без проблем», – пожал я плечами. «Первым иди». Тот, не колеблясь, следом за двумя телохранителями шагнул в портал. Потом прошли еще два его охранника, потом пара моих железных и последним я. Когда я перешел на Элио, то быстро огляделся и разобрал портал. Еще когда мы с генералом Ветреным летали над континентами и выбирали места для будущих анклавов, вернее, он со своими людьми выбирал, я простым пилотом был, то места для выбора меток всегда старались выбрать с умом. Чтобы толпа переселенцев и подразделения армейцев сразу могли отходить в сторону, давая свободные места для следующих, идущих за ними. С этим городом все было не так радужно. Он был окружен лесами, свободное пространство между ним и окраиной города заросло небольшими деревьями. Переселенцам придется прорубить зону безопасности, как это было ранее. Вроде место для переселения не совсем удобное, однако через город проходила широкая полноводная река, которая уходила вверх на половину континента. Получается, для анклава самое то, да и сам город был не только с речным, но и морским портом. Вот по этой причине не только батальон дали, но и роту морской пехоты. Этих сюда прислали готовить казармы и бухту к приему возможных боевых кораблей и других флотских подразделений. Теперь насчет сложности перехода. Я уже говорил о лесах вокруг и то, что все окраины заросли, да и город был крупным, 1025 жителей, раскинулся на обширной территории, поэтому места для установки метки, кроме как на центральной площади, города не было. Только вмещало на максимум 1002 человек. Меня сопровождали, хотя работал я один, и мы сделали здесь метки, определились с возможностями, прикинули, что переходившие первыми поселенцы должны уходить по четырем центральным улицам вверх и вниз в сторону моря, чтобы не создавать столпотворений на площади. Улицы были широкими, так что проблем быть не должно. Естественно, фото и карта города, сделанные сверху, были переданы командиру батальона, который был приписан к этой группе и губернатору этой области. Те сразу определялись, кому куда идти. Так что, когда я перешел и осмотрелся, на площади было не более 1000 человек, да и то в основном мамаши с детьми, остальные уже рассыпались по городу, перекликаясь, поэтому шума хватало. Премьера я тоже увидел. Он энергичным шагом вместе со своими телохранителями шел по одной из центральных улиц в сторону моря, синее сияние которого отчетливо было видно вдали. Там метров в 300 была видна группа руководства этого анклава, человек 10. «Все в норме?» – спросил я у ротмистра, он мне показался настороженным. Стрельба была со стороны моря. Серьезная? Не похоже, будто пару раз предупредительных очередей в воздух дали. Пойдем узнаем, чего это они. Может, аборигены? Тут в 200 километрах дальше к тропикам местные живут, несколько деревень, да и пару-тройку баркасов мы видели, которые вдоль побережья шли. Даже вроде одно двухмачтовое судно было, по местным меркам крупный фрегат. Может, и они. Все же я был прав, действительно аборигены. Сперва заметили их баркас, стоящий у каменного пирса, совершенно незамаскированным, а потом и 9 человек команды. Они сперва за мечи схватили, заметив пятнистых солдат со странным оружием в руках, но пара очередей сделала их миролюбивыми. Не то чтобы они знали, что это такое, просто громкие звуки напугали. Но меня попросили поспособствовать переводу того, что говорят аборигены. Способствовать я отказался, лишь сказал показать, где им баул разворачивать, да показать, где пленные. Сделаю скан их памяти, обучу местному наречию человек 50. Пусть сами выберут кого. Заряда накопителя хватит только на такое количество народа. Губернатор, с которым мы общались, кивнул, подозвал секретаря, и мы стали отбирать людей, кого можно и нужно обучить этому языку. Что-то у них стало много подобных людей набираться. Военные, полиции, медики, представители администрации губернатора, представители администрации города. Ничего, обучатся. И пусть ведут торговые переговоры с аборигенами. Раз планируют вместе жить, то нужно начать с торговли. Аборигенам нашим есть что предложить. Пока деятельный губернатор общался со своими людьми, офицер батальона в звании капитана, терпеливо выждав, когда я освобожусь, повел меня по городу к другой площади. На ней я развернул баул, где было имущество батальона. Одна из рот принялась все оттуда выкатывать, выгонять и выгружать, включая 30 походных кухонь, необходимых на первое время. Позже их заберут для других переселенцев. Им помогало около 200 мужиков из будущих горожан, остальные занимались зачисткой, а мы с капитаном направились к окраине города. Там саперные хозяйственные взводы вырубали деревья и мелкий кустарник для разворачивания еще одного баула. Нашли, как будете размещаться? Пока еще смотрим, город разделен на две части, большая тут и малая с той стороны. Здесь на набережной несколько каменных казарм обнаружили, слышал по рации, моряки докладывали, даже нары кое-где сохранились. У нас лесопилка с собой, вот и будем строиться. Деревьев тут навалом. Что есть, то есть, согласился я. Мы по одной из улиц поднялись на возвышенность, обнаружив там пост с пулеметом. Я осмотрелся и с чувством сказал. Красота! Это точно, согласился капитан, оглядываясь с не меньшим удовольствием. Я вон по той улице себе просто великолепный домик присмотрел, узкий, но в 2 этажа, на 8 комнат. Первым переселенцам разрешили самим выбирать себе дома в собственность, с условием, что сами будут ремонтировать. Так что я там солдата поставил, чтобы охранял. Когда отремонтирую, жену с детьми перевезу. 2 их у тебя? 4, засмеялся тот. Вон, кстати, она идет. Детей, видимо, на площади оставила. Дом решила посмотреть. И что за пулемет у нее? Удивился я, разглядывая непонятное, довольно массивное оружие. Карабин самозарядный, вепрь 12 молот. Тут с оружием разрешено ходить. Вот и приобрел. Переселенцам бумаги выправлять не требуется. Как вы, наверное, заметили, все гражданские имеют то или иное охотничье оружие. Как в советское время, разрешения не нужно. Да я и в другой группе видел много оружия у гражданских. Мир новый, необходимость, вздохнул тот, наблюдая, как его жена подошла к выборному дому и, поговорив с солдатом, прошла внутрь. Вообще, дома и вся архитектура чем-то напоминали города Европы, те, которые старые. Начальник разведки себе дом взял почти напротив моего. А вон там, видите, с группы солдат ходит. Ага, лысый такой. Да-да, который фуражку снял и лысину протирает. Это начштаба. Тоже себе дом подбирает, бросив все дела на замов. Сейчас не успеешь, потом ловить нечего. Гражданские тоже не дураки, вон их сколько ходит. Только на центральной площади и рядом запретили дома выбирать. Там губернатор распоряжается. Логично, кивнул я и присмотрелся. Через реку на веслах шел баркас. А почему вы в центре города дом подобрали, не с видом на море? Со второго этажа как раз вид, что надо, а вот брать рядом с пристанем или с берегом я бы не рекомендовал. Шум, вонь и сырой ветер с океана. А в центре дом прикрыт со всех сторон. Выбирать тоже нужно с умом. Логично, повторил я. Глаз, который я выпустил в небо сразу, как перешел в этот мир, показывал моряков отдельной роты. Десяток крепких парней в черной форме на веслах, офицер на носу, на румпеле кто-то из местных и шестеро гражданских, наверное, от администрации, от строителей. Видимо, пользуясь тем, что появилось транспортное средство, руководство решило направить разведгруппу и в город на другом берегу, чтобы оценить планировку и составить план ремонта. Я увидел, как премьер пообщался с флотским офицером, спустился по каменным ступеням набережной к воде и стал ее пробовать. Тепло, я вчера успел искупаться, так что знаю, что говорю. Вот и премьер стал раздеваться. Там рядом с пирсом уже двое болтыхались. «Чего мы тут стоим, ждем?» – поинтересовался я у капитана. «Солдаты работают, очищают площадку. Поторопить?» «Нашли проблему. Пошли». Мы прошли чуть дальше по улице, пока не оказались на окраине города. По моему приказу солдат построили и отмаршировали к нам за спину, после чего я применил два заклинания – огненный шторм и арктический холод. Одно выжгло широкую просеку на полкилометра вдаль, показав под травой и деревьями брусчатку старой дороги, а холод потушил то, что еще тлело. Я быстро развернул два оставшихся баула, и пока солдаты доставали из него все, мы с капитаном направились к набережной. На полпути нас перехватил УАЗик комбата с водителем, и мы с комфортом доехали. Там я сразу семерых из девяти аборигенов провел через процедуру обучения русскому языку. Мне так проще показалось. И пока они пребывали в отключке, надел на испуганного восьмого блок снятия слепка памяти. Девятый же шел с моряками к другому берегу реки, позже им займусь. Когда я снял слепок, очнулись первые из аборигенов. Когда они заговорили по-русски, сами изумлялись этому, их отвели в сторону и начали спрашивать. Я сформировал одним пакетом знания местного наречия. К счастью, оно тут было одно, и внедрил знания в головы отобранных людей. Медики среди переселенцев все подготовили, расстелили походное одеяло для них, те легли, и я прошелся, касаясь лба каждого, обучая их. На 56 хватило, пока накопитель не разрядился. Подумав, я зарядил у своей маны, ушла треть личных запасов. Придется снова медитировать, и обучил еще 50, сказав, что на этом хватит, достаточно. Подойдя к губернатору, я сказал: «До завтра баулы тут остаются, завтра заберу. Подготовьте списки того, что вам будет необходимо». «Да что тут подготавливать? Людей побольше надо, строй материала. Хорошо, завтра будем ждать. Кстати, у нас есть два рыбацких морских баркаса, но они в тех двух баулах, что наверху. Спускаться к реке придется через полгорода, а некоторые улицы больно узкие, судя по постройкам. Там дома закладывали, когда город еще не разросся. Вы как-нибудь сможете помочь баркаса на воду спустить, чтобы рыбаки могли в море до темноты за рыбой сбегать?» «Вряд ли успеют», — посмотрел я на темнеющий небосклон. «А помочь помогу. Еще морской баул разверну и десяток шлюпок выгоню, чтобы вам было на чем до второго города добираться». «Да он не второй. Этот же, просто рекой разделен. Там, кстати, много всяких складов и амбаров. Видимо, торговая часть города была. Моряки только что доложили, закончили там все осматривать». «Пусть так. Идем, с баркасом еще нужно повозиться». На самом деле с баркасами проблем не возникло. Я просто лишил их веса, и рыбаки, подняв оба небольших морских судна на руки, отнесли их к реке и спустили на воду, где я им вернул вес. Там чуть не произошел с ними казус. По городу они их еще нормально несли, горожане помогали. А когда вынесли на берег реки, то внезапно налетевший порыв ветра чуть не унес оба судна. Я переборщил с уменьшением веса до нуля, нужно было немного оставить. Рыбаки сразу погрузились в свои суда, запустили громко затарахтевший мотор и пошли к морю. Отсюда не видно было, река поворачивала, но там за излучиной уже было открытое море. Когда баркасы отошли, я развернул морской баул. Ширины реки тут вполне хватало, до противоположного берега было метров 800. И срочно присланный взвод моряков выгнал изнутри 6 шлюпок, катер и 2 баркаса. Один, кстати, был морским и рыбацким, куда больше тех двух, что уже ушли. Как я понял, катер, имевший приличный вид, собирались использовать для перевозки начальства. Один баркас, тот с сетями на бортах, передадут рыбакам и много народу кормить, а второй переоборудуют в сторожевик. На носу и корме можно по пулемету поставить, моряки с ним справятся. Они, конечно, морской пехотой были, но обученные для подобных дел. Освоятся. Я свернул баул, лодки есть, дальше сами разберутся, и нашел с помощью глаза премьера. Он находился на центральной площади. Пора переходить и отправлять третью группу, а то вот-вот стемнеет. Они как раз выходили с губернатором из большого трехэтажного здания, в котором я сразу определил бывшую мэрию. Дети на площади тоже не сидели на месте и успели под крики мамаши облазить все соседние строения. Их ловили, конечно, но попробуй детям объяснить, что пока в дома заходить нельзя. И так вон пяток непонятных зверьков вроде лис нашли. Мало ли кто тут еще подобный прячется. Берлогу, например, устроил в одном из подвалов дома. «Уже уходите?» — сразу понял губернатор, почему я появился. «Да, пора, вы же не одни у меня на сегодня», — ответил я, мельком посмотрев на 6 полевых кухонь, стоящих в ряд на площади, у которых суетились повара. Остальные кухни дымили по всему городу, даже на набережной одна была, ее к морякам приписали. «Тогда будем прощаться до завтра», — кивнул тот. Пока они общались с премьером, я быстро собрал портал и, настроив его на маяк, где ожидала третья и последняя группа на сегодня, подозвал премьера. Тот сказал несколько последних фраз внимательно слушавшему губернатору и перешел в другой мир. После телохранителей в рамку перехода шагнул и я. Вторая группа осталась в этом прибрежном городе, пора браться за третью. Световое время проданного континента и зеркальной земли практически совпадали, тут тоже наступил вечер. Поэтому церемония была проведена быстро, я за это время успел сбегать к Ветреному и сообщить ему о поступлении к ним переселенцев, отчего в Эдеме сразу поднялся переполох, готовились к встрече. Их, в принципе, и так ждали, но уже близилась ночь, почти стемнело, поэтому решили, что перехода не будет, а тут начали поступать первые переселенцы. Снова первым прошел пехотный батальон, офицерские семьи, горожане и дальше по списку пока не перешли последние. В этот раз премьер с нами не пошел, а улетел в Кремль на доклад. А я перешел. На ближайшие 3 дня встречаться с кремлевскими я не планировал. Мы уже договорились, чтобы они подготавливали следующие группы. У меня же были свои дела. Главные 3 людских анклава были созданы на Элио, а там только на расширение пойдут. Следующие группы тоже будут будущие анклавы. Их еще 18 планировали по количеству областей. Их разграничили губернаторствами. Так что после создания столиц областей их начнут пополнять людьми и остальным. Первые переселенцы должны освоиться, определиться с продовольствием. В прибрежных городах с этим было легче, море поможет. Ну и начать производство и сельское хозяйство животноводством. Кстати, тот пехотный батальон, что отправили с третьей группы, должен оберегать переселенцев. А вот у десантников, которых я в этот мир забросил, первыми другое задание – очистить столицу от мутантов. Как раз насчет этого я и хотел узнать. Генерал с комбатом, офицеры деятельные, вряд ли упустили световой день, поэтому я жаждал новостей. Генерал я нашел с новым губернатором в этой области. Кстати, в столице, которая находилась рядом, планировалось сделать резиденцию не только губернатора, но и наместника, правителя этих земель. По недосказанности и намекам я понял, что наместником будет действующий премьер. Сложно ему работу предстоит целый континент осваивать и поднимать. Ничего, он прошлый срок президентом отрубил, справится. Команду для себя наверняка уже начал подбирать. Ночь уже упала на этот континент, улица, на которой мы находились, освещалась огнем факелов и прожекторов. Подойдя, я попросил генерала отойти пообщаться. «Проблемы?» – сразу насторожился он. «Нет, я уже сбегал на окраину, развернул 4 баула этой группы. Их там солдаты охраняют и частично разгружают. Баулы я завтра днем заберу, так что постарайтесь до завтрашнего дня их освободить. Я к вам по другому поводу подошел. В столицу уже побывали?» «Да, вот только перед вашим приходом рота капитана Василенко на броне вернулась. Вы были правы, серьезные ребята эти мутанты». «Хотелось бы подробностей». «Сам капитан лучше расскажет, но сейчас все офицеры и солдаты устраивают переселенцев в городе. Мы тут за день успели заметно прибраться, так что часть домов вполне могут принять новичков, вот и разводят их сейчас по домам. По тем, которые еще не заняты». «А строители что?» «Да они только успели, что стропил на казарме сбить и часть профнастилом накрыть. Много здесь работы, очень много, но главное не с нуля начинать». «Это точно. Так что там с поездкой в столицу?» Парни уже утром были в городе, по дороге подстрелили пару местных копытных. Кстати, очень хорошее мясо у них. Мы проверили, даже гуляш из него приготовили. Так вот, засады были организованы на трех главных площадях города. Те долго кружили вокруг, мелькая в дверных и оконных проемах домов на площади. Их, похоже, настораживала бронетехника. Потом один спрыгнул из окна второго этажа дома, разведчик, и попытался утащить тушу в безопасное место. Так происходило на всех трех площадях в разных вариациях. Утащить у них не получалось. Парни об этом подумали и привязали их вбитым в щель между брусчаткой колышком. На помощь разведчику кинулось еще по нескольку тварей. Тогда парни ударили. На одной площади пулями КПВТ порвало пятерых, на другой — троих, и лишь на третьей был один. Разведчик услышал выстрел и бросился прочь, но пули его догнали. Потом Васильев до вечера пытался приманить еще мутантов, но те умные второй раз не подходили. Однако не уходили, наблюдая за парнями, а перед уходом атаковали одну броню, БТР-90. Представляешь, граф, одна такая зверюга прорезала когтями лист брони и начала его отгибать. Хорошо командир экипажа не растерялся и в получившуюся щель выпустил в голову твари весь магазин Стечкина. Тот на автомате стоял, весь магазин разом ушел. Убил? Нет, ошеломил. Та головой мотала, но потом сбежала. Даже КМ их не брали, хотя случаи попадания были зафиксированы во множестве. Я тут подумал и решил, что могу вам помочь в этом деле. Вам ведь столицу все равно заселять нужно, а уничтожение мутантов в любом случае приведет к гибели охотников. Вы это уже поняли, как я посмотрю. Зверь действительно очень серьезный, кивнул тот, внимательно меня слушая. Вы видите перед собой двух големов, как раз созданных в том числе бороться с подобными мутантами. Они не боятся смерти, так как знают, что им просто дадут новое тело. Они способны на равных бороться с мутантами. Я завтра, когда прибуду забирать баулы, оставлю у вас 10 големов. Именно они зачистят столицу. Думаю, недели им хватит. Мне кажется, быстрее управимся, произнес стоявший рядом ротмистр. Разрешите принять участие? Как генерал скажет, у него на вас свои планы, отмахнулся я и спросил у генерала. Как вам такое мое предложение? Устраивает. Вот и хорошо. На этом мы прощаемся, а завтра я вернусь, когда уже нормально поговорим. Завтра и пару шлюпок дам, сейчас ночь, не видно ничего, а то у вас кроме двух рыбацких баркасов в баулах нет ничего. Это точно, согласился Ветреный. Мы распрощались, я собрал портал и перешел на рай, в свою башню мага. Тут еще был световой день, вернее уже вечер. Связавшись с Одной, несмотря на 9 вечера по местному времени, она ответила сразу. Я велел ей направить к башне 20 учеников из молодых. Время еще было, и я решил заняться детскими сетками. Мне за эти 3 дня нужно было, чтобы все 300 новичков прошли через эту процедуру. Тут торопиться нужно, если бы не обязательство перед правительством России, я давно этим занялся бы вплотную. К моменту, когда закончил собирать 2 защитные пентаграммы, Одна с подчиненными привела 20 самых взрослых ребят из новеньких, все были парнями. Понятно, миг продавил, чтобы сетки навесили сначала на тех, кого он начал тренировать, формируя боевые группы. В принципе, разницы, с кого начать, не было. Даже скорее правильное решение – начать со взрослых, они нам скоро понадобятся. Чтобы научить и помочь 20 новичкам сплести и накинуть на себя детские сетки, мне это понадобилось чуть больше часа, благо у них уже работало истинное зрение. Велев Одне направить завтра утром сюда же к 7 утра еще 100 учеников, группами по 20, чтобы я до обеда успел с ними поработать, приказал всем расходиться. Ночь, спать пора. Да и я уж изрядно устал, ладно, хоть с новичками дело сдвинулось с мертвой точки. Одна, Мик и Эрих уже разбили новичков на группы, так что к каждой был представлен воспитателем и помощником учителя ученик с 3-го курса обучения. Им полезно будет пройти то, что они проходили в первые дни со мной. То есть они учили новичков держать сетку, используя истинное зрение, разглядывать магические линии, узоры заклинаний, ну и учили наполнять накопители маной. Вернее, они всему этому начнут учить, когда все новички обзаведутся детскими сетками, а пока давали теорию. До этого учить нельзя было, вырывающаяся и несдерживаемая в их телах мана повреждала все магическое вокруг, вот и держали новичков пока подальше от всего магического. С утра до обеда, как и планировал, я провел на площади рядом с башней магу пентаграмм защиты, прогоняя через них всех учеников из новичков, помогая им свить и накинуть на себя детские сетки. Первые еще запинались, но следующие действовали уверенно, они видели, что делали их предшественники в истинном зрении, и, получив наглядный пример, повторяли все это. Так что до обеда я успел прогнать через обе пентаграммы 127 детей, даже больше, чем рассчитывал. Когда подошло время обеда, я разобрал обе пентаграммы, убрав их детали в свою пространственную сумку, и мы с Миком направились в город, в один из трактиров, где нас должны были покормить. Пока шли, Мик докладывал о вчерашнем дне. Это я с утра умчался подписывать контракты, потом переводить 15 тысяч первых переселенцев. Он же занимался новичками. Малыши и средневозрастная группа были на Одне, а вот старшие за Амиком, Эрихом и Вольтом с их помощниками. Големы в это дело не вмешивались, у них своих забот хватало. Полтора десятка на орбите работают, остальные на планете мои вопросы решают. Служба, что тут скажешь? Вон генерал уже пару раз намекал увеличить количество големов хотя бы до роты. Я пообещал, когда будет свободное время, а до этого разрешал использовать учеников, привлекая их для своих дел. Войдя в обеденный зал трактира, мы сели за столик у окна, наблюдая за жизнью в городе. Она кипела, но Одна уже несколько раз просил найти нормальных жителей для города и построить вторую улицу, а то ей с помощниками приходилось крутиться, как белка в колесе. Я даже подумал умыкнуть у союзников одну группу переселенцев, у них все равно народу много. Кстати, а почему нет? Вон проедусь по лагерям беженцев, прибывших из молодой республики, где идет война, и наберу людей. Для нормальной функциональности анклава в моем мире 30 тысяч человек, расселенных по всей планете, достаточно. Больше мне и не нужно. Этого количества вполне хватит кормить столицу со всеми жителями и академию со всеми студентами и преподавателями. Да, нужно подумать на этот счет, хорошие идеи с беженцами, работящих наберу. «Мы с вами?» — отвлек меня от размышлений вопросом Мик. «Что? Ну, вы же планируете посетить Элио, потом хотели направиться на Землю, мебель для нас купить. Вот я и спрашиваю, мы с вами?» «А, вон ты о чем. Да, только немного переиграем. Оставлю вас на Земле, и пока вы там закупаете все, что нужно, не магическая мебель тоже необходима. Я побываю на Элио, заберу баулы и пообщаюсь с переселенцами. Первые сутки, правда, еще не прошли, но, думаю, поговорить с ними есть о чем. Кстати, мы с генералом уже определились, когда отправим на Элио боевые группы освобождать детей одаренных. Послезавтра. Комбата десантников я предупредил, он только рад посодействовать. Дела святош свежи в их памяти». «Хорошо, когда собираемся на Землю, учитель?» «Время у вас есть. Те, кто идет за покупками, чтобы были через час у входа в мою башню». «Понял», — кивнул Мик. Он уже доел второе и сейчас пил чай с ватрушкой. Повара в трактире просто замечательные. Что есть, то есть. После обеда, поблагодарив поваров и заведующую трактира, понятно, что все должности временные, пока не наберу горожан, но похвалить всегда полезно, я около часа общался с генералом. Тот уже был в курсе, что забираю у него 10 големов, поэтому был несколько хмур и дулся. Его не брали. После этого, собрав всех учеников, которые шли на шопинг по немагическому миру, набралось 69 человек, остальные сделали заказы, что им брать, мы переместились в Москву. Правда, метка была одна на вертолетной площадке Кремля, но нас без вопросов вывели за территорию, попросив вот так толпой здесь больше не появляться. Да без проблем, метки поставлю в других точках Москвы, больше не появлюсь. Хотя прибегал Олег, просил вечерком заглянуть к ним, президент встречи желает. Обещал быть. На вызванных по телефону заказных автобусах мы приехали на окраину столицы в крупный торговый центр, где продавали в основном мебель и аксессуары для домов и квартир, и ученики с ревом направились к дверям входа. Деньги я им местные дал, каждому по 10 квартир хватит обставить. И, отойдя на пустырь, развернул баул и поставил на охране у входа одного голема, пусть сюда ученики складируют все покупки. С оставшимися 9 ошибся, нужно было 11 брать. Перешел на Элио, начав с той первой группы, что сейчас осваивал город рядом с Пресным озером. Баулы уже были освобождены, и поэтому я свернул и убрал их в хранилище, отпустив двухчасовых. Заметив, что из города пылит новенькая пятидверная серебристая Нива, остановился в ожидании, похоже, губернатор ехал. Так и оказалось. «Доброго дня, граф», — поздоровался он. «И вам не хворать», — вежливо ответил я. «Что-то случилось?» «Список новый составили, всего, что нам требуется, а так все пока нормально. Собрали трехместный самолет, который привезли сюда, он облетел территорию, и пилот доложил, что нашел 6 заброшенных деревень с заросшими полями. Отправил туда час назад группу проверять строение. У меня же здесь 12 крупных фермерских семей, перешедших с работниками, с запасами семян и с некоторым имуществом. Это их те 6 битюгов, что с трудом прошли в портал, пахать на них собираются. Плуги и телеги из ваших хранилищ достали». «Умные ребята, понимая, что с бензином скоро проблемы возникнут». «Не одни-одни. Помнится, у пехотного батальона тоже были лошади, даже вроде ослы. Вон они пасутся в поле. Почти сотня». «Это да, живой тягловой силой мы обеспечены. Ну так вот, фермеры просят нарезать им участки, поэтому я и подумал отдать деревушки для хозяйства и жилья, да поля вокруг них. Уверен, справятся, у нас скоро появятся свежие овощи, это очень хорошо». Пленки для парников хватает. Главное, чтобы в деревнях вода была, как бы новый колодцы рыть не пришлось. Климат здесь теплый, за год по 2 урожая снимать можно. А в городе с водой как? Медики сказали, вода чистая, можно прямо из озера пить, но лучше все-таки фильтровать. Сейчас несколько рабочих, они раньше в коммунальном хозяйстве работали, проверяют и чистят местную систему водоснабжения. Понять не могут, как вода вверх по каменным желобам поднималась. «Магия», — спокойно пояснил я, — «с рыбой как? Вижу, одну шлюпку на воду спустили». Нашли косяк рыбы в километре от берега, доставили первый улов в город. Медики проверили в своей лаборатории на колесах, вон стоит на базе МАЗа, утверждаю, что съедобная. К вечеру сварят уху, попробуем. Город хорош, серьезно не пострадал за эти 100 лет запустения, будем восстанавливать, так что на первых порах нам только строители нужны, да стройматериалы. Премьер говорил, что среди беженцев ищут строителей с семьями и набирают добровольцев, так что через 3 дня ждите. Вернусь с заказами и новым пополнением. Стройматериалы тоже обещали. Хорошо, будем ждать. Город-то как назвали? Питер, ответил тот. У нас многие из Санкт-Петербурга, вот и выбрали голосованием. А что, нормально, оценил я. Вроде как и по-новому, и знакомо. Вот-вот и я о том же. Попрощавшись на этот раз на 3 дня, мы с големами перешли на Эдем. Там тоже были освобождены баулы, и я их забрал, оставив генералу своих стальных бойцов. Их уже ждали, и по просьбе майора старшего группы сразу отправили в транспортном вертолете в столицу. День-ночь их мало волновало, охотиться на мутантов они могли без отдыха в любое время дня и ночи. Сюда я тоже вернусь через 3 дня. Перед уходом развернул морской баул, и оттуда выгнали пяток шлюпок и 1 катер. На этом все. Больше запаса маломерных морских судов у меня не было. Все, что было, отдал. Нужно, чтобы правительство России мне это возместило, заодно пополнив запасы маломерных судов. Все равно же сюда передам большую часть. Из Эдема я переместился в 3-й город, также находившийся на побережье. Мне тут даже более искренне обрадовались новые горожане и жители, чем в 2 других местах. Баулы были освобождены, я их свернул и забрал, пообщавшись с местным губернатором. Оказалось, здесь тоже был свой самолет, причем гидросамолет, взлетевший сегодня утром со спокойной речной воды и облетевший округу. Как и у других губернаторов, у здешнего были снимки города и окрестностей. Но он все равно провел воздушную разведку. В 70 километров вглубь континента в лесу было расчищено поле в 46 гектаров. Видно, что его отвоевали у леса, но за эти 100 лет оно начало зарастать. У этой группы тоже были фермеры, и губернатор также понимал, что чем быстрее он их посадит на землю, тем быстрее они дадут урожай. Так что сразу после возвращения самолета вверх по реке к зарастающему полю был отправлен катер с 2 шлюпками на буксире, 2 первых фермерских хозяйства, снабженных всем необходимым, кроме живности, грузить пока ее некуда было. На этот момент уже срубили сухие стволы деревьев и сооружали плот, чтобы перегонять ее. Селить фермеров планировали в домах заброшенных деревень у реки. Там было удобнее всего. Пока они будут обживаться там, прикидывая, что нужно для ремонта, им все доставят в следующие дни, включая скотину и оставшееся имущество. Чуть позже, когда освободятся люди, обещали прислать бригаду помогать расчищать поля и строить парники. Показав все их строительство, губернатор попросил следующим рейсом в морском бауле доставить, если не самоходную речную баржу, то паром. Они были очень нужны, и на них собирались не только обслуживать фермеров, подвозя им все необходимое, но и подняться по реке на 200 километров и поставить там, в небольшом городке, армейский пост. Через месяц городок тоже планировали начать заселять. Я спросил, внесли ли они это в списки требуемого груза в следующей поставке, и, получив утвердительный ответ, забрал папку с документами. Еще немного полюбопытствовав, я перешел на землю. Ученики, похоже, скупили все, что было в торговом центре, так как его закрыли, вывесив от руки написанную табличку «Товар нет». Я, закрыв и свернув баул, переместил голема в Эдем на Элио. Группы майора уже не было, поэтому голема отправили следом на УАЗике. Дорога к столице на побережье неплохо сохранилась. Тем более ее укатали проезжающие тут колонны брони. Кстати, больше ее гонять не будут, половину запасов топлива израсходовали. Теперь экономят, ездят по окрестностям на УАЗиках да шишигах. Лишь потом, вернувшись на землю, с учениками отправился на рай. Там рядом с башней мага развернул баул с покупками. Они даже посуду накупили в соседних торговых комплексах, пусть обживаются в своих квартирах. Генералу тоже мебель досталась. Ему отнесли, согласно его заказам, дальше пусть сам собирает или нанимает бытовиков. Они все быстро сделают. Так что можно привозить семью. Конечно, там еще много работы, чтобы довести дом до идеала, но этим как раз и будет заниматься Марта, ее бабское дело. И снова я перешел на землю. В Кремль, раз обещал заглянуть к президенту, нужно выполнять. Оказалось, попросили меня прийти и переговорить насчет тех трофеев, что взяли мои ученики и представители России в космическом мире. То есть дошло и до этого. Правда, я сразу сказал, что времени у меня на эти переговоры нет, выдал список того, что тогда затрофеяли, свою позицию, и мы распрощались до послезавтра. В тот день я буду переводить очередную партию из 15 тысяч переселенцев, создавая другие анклавы, будущие столицы губернаторств, ну и по мелочи пробегусь, переправлю ранее отправленным группам. Заодно передал от губернатора все списки, что требовалось им для становления подконтрольных им областей. Все переговоры заняли чуть больше полутора часов, да и то в основном из-за бюрократии. Ах да, после договоренности насчет космического имущества они, похоже, решили отжать себе один из кораблей и пару челноков-шахтеров. Я еще должен был обучить будущих космолетчиков, то есть провести обучение тысячи человек, которые будут покорять космос, но уже нормально, а не на тех мыльницах, что имеются у них сейчас. Хоть спутники будут нормально поднимать в грузовых отсеках челноков, а не на ракетах-носителей. Сколько бабла на них тратится. Я вернулся на рай и до темноты продолжал заниматься новыми учениками, помогая им с детскими сетками. Осталось на завтра порядка 50 детей. Но там уже совсем крохи несмышленыши, и работать с ними одно мучение. Скорее всего, пока так оставлю, пока не научу плести их сетки. Опытные Одна и ее помощницы стали учить этих детей, парнишек и девчат вязанию. Как показал опыт с моими первыми малышами, так они быстрее освоят плетение, и мы проведем эту необходимую процедуру. Месяца через два, но все же. На следующее утро я занялся делом со своими строителями-бытовиками, и за весь световой день мы выстроили еще одну улицу столицы. Даже успели сделать боковое ответвление к центральной площади, соединив тот участок, вернее район города. Все теперь можно завозить сюда и размещать тысячи две жителей. Есть им теперь где работать и где жить. Три бытовика под моим присмотром занимались берегом реки и за день смогли, подняв со дна реки камней, сделать набережную. Пока только 40 метров, но пирс уже есть, куда можно пришвартовывать речные суда. Сам я тоже везде старался успеть и реально помогал. Даже чуть выше по реке устроил городской пляж с хорошо промытым речным песком. Малышей сразу повели туда на купание, что им очень понравилось. Но это недолго продлится, скоро похолодание будет, август сейчас у меня здесь, середина месяца. Когда стемнело, я занялся важным делом, которое уже не мог откладывать. Золота и серебра у меня хватало, поэтому, сделав в магической лаборатории чеканы со своим профилем с одной стороны и номиналом с другой, я стал печатать три вида монет – медные, серебряные и золотые. Золотой номинал, естественно, самый дорогой. Успел сделать около 1000 медных, самых ходовых, 500 серебряных и 100 золотых. Пробный, можно сказать. Каждый металл имел по 3 номинала. Медный – копеечную монету, 5 и 50 копеечные. Серебряные – рубль, 5 и 10. Золотые – также рубль, 5 и 10. При продажах или покупках должны говорить серебряный рубль или золотой. Я уже продумал, сколько стоит каждая монета. Работы, конечно, много предстоит. Медных 1100 нужно, да и серебряных 1005, чтобы обеспечить такой город, как столицу, требуемым количеством наличности. Но пока нормально. Главное, начал. Я даже здание будущего государственного банка поставил с подвалом, хранилищем и со всем остальным необходимым. Так что требовался только персонал, требовалось население. Эх, еще президент, это, видишь ли, посольство решил ко мне в мир отправить. Брать или не брать? Вот в чем вопрос. Утром третьего дня я снова немного поработал, напечатав еще 3000 медных монет. Интересное дело, собственно, деньги печатать. Отправил все монеты в хранилище банка и отправился на центральную площадь к зданию Министерства обороны, которое занимал генерал с частью своих подчиненных. Они уже там хорошо обустроились. Так как сегодня была назначена отправка боевых групп на Элио, все уже были готовы. Я сказал достаточно жесткую речь, чтобы зарядить энергией порядка 200 учеников, сведенных в две роты, рядом с которыми возвышались стальные фигуры големов, и открыл портал на Элио, куда стройными рядами потянулись бойцы. Перейдя с ними в тот самый лес, куда мы переходили в прошлый раз, я на том же свободном от деревьев пространстве развернул два баула, и оттуда пошла техника. Не та, что на земле на дизелях, а переделанная мной с использованием техномагии. Так что ей не нужно было топливо, только заряженные накопители. У подразделений их было достаточное количество, чтобы хватило на месяц. Если что, подзарядят своей маной. Там треть мои ученики-старички, они умеют это делать в отличие от новичков. Пока они формировали боевые группы, собираясь работать повзводно, я переместился в Эдем, попав на грандиозную стройку. Везде на крышах домов были видны люди. Светлели свежим деревом стропил на некоторых из них, стучали топоры и визжали пилы. Где-то вдали грохотал дизель и ревела болгарка. То есть вполне благополучно город возвращался к жизни. «Дерево-то откуда взяли?» – спросил я у встретившего меня генерала. На двух шлюпках отправили вверх по реке лесорубов. В 6 километрах отсюда лес. Вот плотами сплавляли. Сегодня утром первые пришли. Их сразу на лесопилку. Слышишь, наверное, как дизель работает, обеспечивая ее электричеством. Вот и первые балки пошли. Правда, плоты бревен из 5-7 делать приходится. Речка узкая. Плоты молодежь сплавляет, парнишки от 12 лет и старше. Взяли с тебя пример, он очень показателен. 4 часа и на 2 дома стропил хватило. Работы много, делаем. Понятно, кивнул я. К нам подошел комбат десантников. Уточнил, сколько у него времени, убежал готовить отобранные подразделения. Одна рота работала в будущей столице округа по мутантам, 2 роты и разведвзвод ждали только нас. Их сейчас собирали, многие бойцы участвовали в восстановлении домов, их должны подогнать на набережную, где мы сейчас находимся и где стоял портал. Как мои ребята справляются? Еще бы. За ночь 30 кисок покрошили. Те несколько раз организовывали совместные атаки. Одному твоему руку оторвали и когтями грудь исполосовали, но поврежденные все еще в строю. Мутанты поняли, что пришли именно за ними, и война будет до полного уничтожения одной из сторон, поэтому перешли к партизанской тактике. Мы 3 десантников потеряли. Твоим офицерам приходится гоняться за каждым мутантом, окружать и добивать. Десантники только тела вывозят и в море сбрасывают на радость рыбам. Как сообщил твой майор, час назад, по примерным прикидкам, 1/3 мутантов уничтожена, но теперь дело туго пойдет. Те изучили, как на них охотятся и смогли разработать программу противодействия. В общем, играют в кошки-мышки по городу. «Майор, опытный солдат, справится», — сказал я. «Сегодня у вас только часть десантников вместе с командиром забираю на несколько дней, а вот завтра уже прибуду со стройматериалами. Люди вряд ли будут, но доставку заказов обещаю». «Завтра весь день этим планируете заняться?» «Нет, только утром до обеда именно вами. Разгружу и заберу баулы. Предупредите своих, оставлять не буду. Разгрузка срочная. А после обеда доставка еще 3 групп по 5000 в будущей столице областей. Анклавы, из которых начнут обживать заброшенные земли новые переселенцы. Этих областей же на первое время 18 спланировали. Но мне кажется, здесь не меньше 30 надо, чтобы удобнее было управлять территориями». «Согласен, где-то так», — кивнул генерал. «Все тут?» — спросил я у подошедшего подполковника. «Все, можно переходить». «Хорошо, вас с той стороны уже ждут». Десантники с одним личным оружием потянулись через портал на соседний континент. Там за усиление возьмется генерал, который ожидал их появления. И я, попрощавшись с Ветреным, шагнул следом за десантурой. В лесу было столпотворение. Народу хватало, лязгали траками танки и БМД. По дороге пролетала пара БТРов с учениками на броне, и над всем этим царил шум, создаваемый подразделениями. Крики, команды, лязг оружейной стали, бесшумное движение бронетехники, кроме лязга ходовых, конечно. Ну и мат, как без него. Технику, которая была нужна, выгнали. Я свернул баул и развернул второй. Авиацию использовать не планировалось, лишь наземные части, но поднять челнок с парой наблюдателей следовало, вот его и выгнали. И он, управляемый твердой рукой 12-летнего пилота, сразу стал подниматься на орбиту. Ждать, пока подразделения разъедутся в разные стороны, я не стал. Быстро попрощался с генералом, стоящим у КШМ на базе Урала с магическим приводом, и, повторив, что вернусь только вечером, перешел на землю. Оказался я в Москве, у того торгового центра, где ученики покупали мебель и все для хозяйства. Там развернул баул, выгнал катер и, забрав хранилище, полетел в Ростовскую область, решив начать с нее. Потом и до соседних областей доберусь. Именно через эту область идет основная масса беженцев. Там же, кстати, работают и вербовщики Комитета переселения, новая служба Российской Федерации, что занималась соседним миром. Добрался быстро, за несколько минут. Пока комп-катер управлял машиной, я в местной сети узнал адреса самых крупных лагерей беженцев и, определившись на местности, полетел к ним. Увиденное вызвало у меня удивление. Оказывается, в лучших традициях пиндосов и их приспешников лагеря беженцев бомбили. Нечасто, зенитная оборона России была на высоте, но все же воронок хватало. Некоторые засыпали, но с десяток еще не успели. Да и лагеря практически не было, его и эвакуировали, и осталось не так много людей. Поэтому, сделав круг над ним, я полетел к следующему. Это был палаточный город, забором служили столбики с натянутой веревкой, просто разграничили территорию. Тут ситуация была получше, он находился дальше от линии фронта, и до него вражеские бомбардировщики и ракеты не долетали. Аккуратно и изящно посадив катер в 100 метрах от окраины лагеря, я покинул салон судна и направился к нему. У входа, то есть у дороги, стояли 3 полицейские машины и автобус с ОМОНом. Рядом куковали полицейские в своей черной форме. Подойдя к старшему с погонами полковника, я спросил: «Что это у вас тут происходит?» «Это вы, Мак?» — с интересом спросил тот. «Вживую в первый раз вижу. Один раз только промелькнули на экранах телевизоров, да и то в интервью, и все. Ни тогда, ни сейчас не могу поверить, что 13-летний мальчишка является магом». «Мне 14 на днях исполнилось», — обиделся я и чуть-чуть приподнялся на носках, чтобы повыше выглядеть. «Настолько и выглядите», — согласился тот и, бросив несколько хмурый взгляд в сторону лагеря, сказал. «Волнение тут. Беженцы требуют, чтобы их отправили в центральные области России и предоставили нормальные жилищные условия». «А у них ничего не треснет?» – удивился я. «Вон сколько мужиков по лагерю шастает. Почему воюет только малая часть?» «Они говорят, что это не их война. Моральная деградация налицо», – вздохнул я. «Что есть, то есть», – согласился полковник. «Вы сюда для чего прибыли?» «Ах, да, отвлекся. Мне люди нужны, в свой мир заселяю. Предоставляю работу и место жительства. Вы тут кого знаете? Можете кого посоветовать?» «Знаю ли?» – криво усмехнулся тот. «Да я этот лагерь курирую и постоянно здесь нахожусь. Внутренней кухней владею. Сейчас пожарные машины подойдут, и пойдем этих унимать. Вода их хорошо успокаивает». «Особых волнений не вижу», — присмотрелся я. «Они из той стороны, за палатками у раздаточных столов. Там 1003, а всего тут 20 000 беженцев». «Так что насчет нормальных работящих без заскоков людей?» «Есть такие, как не быть. Кстати, постоянно по лагерю какие-то люди с серьезными документами ходят. Собирают добровольцев на новые земли, обещают работу, дом, обеспеченную жизнь. Вы в курсе, о чем это они?» «Мне да не быть в курсе», — даже удивился я. «Естественно, знаю. Так что там насчет людей?» Полковник несколько секунд на меня смотрел, ожидая ответа на свой вопрос, куда забирают людей, но, поняв, что не дождется, вздохнул и спросил, доставая служебный планшет. «Кого надо?» «Работников администрации городов, детских воспитателей, учителей, банковских служащих, библиотекарей, поваров». Стал монотонно перечислять нужных мне специалистов, а когда закончил, добавил. «Можно любого возраста, омоложу». Предложения, конечно, интересные, особенно такие редкие профессии, как библиотекарь. «О, кстати, я даже подскочил. Библиотекарей мне много надо. Библиотек планируется не меньше 5, и это только в городе». «Жилищные проблемы?» – поинтересовался тот. «Уже решены. Дома поставлены, электричество, вода, канализация проведены. В каждой квартире свое отопление. Магическое». «Из тех, кого я знаю, могу подсказать человек 20. Они здесь в небольшую общину сбились. Крепкие люди, главы семей, старые еще советской закалки. Раз возраст вам безразличен, то идеальное решение. Там, правда, и доценты, и всякие профессоры разных наук имеются, но они давно на пенсии. Омолодить и обучить их за несколько минут новым профессиям для меня не проблема. Идем, показывайте, где там ваша община?» «Она большая. Несколько сотен человек, они стараются не общаться с остальными, но люди действительно хорошие, потерявшие все, что у них было. Посмотрим». Полковник провел меня на территорию лагеря, и мы, пройдя между рядами палаток, вышли в поле. Чуть в стороне находилась еще одна группа палаток, похоже, туда мы и держали путь. Народу там действительно хватало, но молодых парней и взрослых мужчин я не заметил. На мой вопрос полковник пояснил, что они воюют, тут их жены, дети и родители. Когда мы подошли к крайним палаткам, собралось большое количество людей, в основном старики и дети. «Доброго дня вам, люди», — громко сказал я, подойдя ближе. «Знаете вы меня или нет, но я у вас в мире довольно известная личность. Я архимаг граф Арни Кессон, владелец другого мира. Мне нужны подданные, не граждане, а подданные, у меня монархическая страна. Есть дома, есть уже отстроенные служебные квартиры со всеми удобствами, есть работа. Желающих из стариков омоложу и дам работу. По моим законам, которые еще пишутся, подданный любого пола становится взрослым в 16 лет. Остальное то же самое, хорошая стабильная зарплата, льготы госслужащим, пенсии и остальное. Служба в армии для всех, парни то или девчата. 16 лет, служба в течение 5 лет. Наземные войска, воздушные и космические. У меня свой космический флот. На обдумывание предложения даю 3 часа, вернусь через это время. Добровольцев попрошу остаться, после собеседования вас сразу отправят в столицу, столичный город моего мира. Так как мир магический и правят-то в основном маги, то уровень жизни по сравнению с землей гораздо выше. Отпуска у госслужащих 2 месяца в году, отдыхать можете где вздумается, хоть на дикой природе, хоть на организованных курортах. На первое время будет пункт проката воздушных судов. Вы сможете их арендовать и посещать любые точки моей планеты. Повторяю, у вас 3 часа на раздумье». Когда мы отошли, я спросил у полковника. «Как сказал? Не готовились?» «Нет, набирать спонтанно решил, поэтому от души говорил». «Заметно. Только одно им может помешать. Дети, которые воюют, здесь останутся». «Это как раз не проблема. Я в вашем мире часто бывать собираюсь. После окончания войны выживших заберу к себе, ну или буду жить в разных мирах». «Тогда вернусь, обрадую». «Было бы неплохо», — согласился я. Полковник отправился обратно, а я, вернувшись к катеру, отогнав от него любопытных детей, взлетел и направился к Москве. Нужно пообщаться, да и баулы оставить под загрузку в тех местах, где планируется сбор группы «Переход». Я поговорил с Олегом, помощником президента, который направил меня на какие-то склады, где я развернул 4 баула. Похоже, именно с этих складов пойдет основной стройматериал. Потом посетил еще 3 места, оставляя где 2, а где 1 баул. Заберу их завтра утром, доставлю все по анклавам. Все же это все им очень необходимо. Потом вернусь сюда и буду уже переводить 5000-ные группировки. Из 18 областей пока только на 3 переселены люди. Закрою завтра еще 3. Глядишь, к концу месяца отправлю основные группы. Тяжеловато со всем этим самому носиться, побыстрее бы сделать порталы и запустить их. Хоть время освободиться на личные дела. Однако 5 тонн драгоценных камней за континент и 100 кило за аренду порталов грели душу, и было желание наконец с этим закончить. Ну, континент-то ладно, продал, вон даже первый житель там появились. Значит, отработал. Вот с порталами пока проблемы, да и местные собирают материалы для постройки, пусть побегают. Так что много что редкого нужно, включая оружейный плутоний. Вздохнув, я полетел к лагерю беженцев. Мой мир развивается, пора завозить в него людей. На секунду я прикрыл глаза. Не то чтобы я колебался, но иногда у меня вставал такой вопрос, а надо ли мне это все? Задумывался и понимал, что надо. Это мое все, и я свое дело не брошу. О, мне же еще в космический мир скоро наведаться нужно. Сколько я там с галовцу стрясу? Задумался я, потирая в предвкушении руки.